10 минут спустя она отложила книгу и закрыла глаза. Она не в первый раз оказалась в этой комнате. Лет 5 назад она уже была здесь со своей компанией и другом, с которым тогда жила. Нагрянули из Парижа, как обычно, всей ватагой, набившись вчетвером или впятером в старенький автомобильчик Марка. Они развлекались всю ночь напролет, и Марку это не нравилось. Ему очень хотелось близости. Как хорошо им было вместе. Все были взаимно внимательны, мило ревновали друг другу, и никто не предполагал, что жизнь может их разлучить, что у них появится что-то более важное, чем эта веселая крепкая дружба. Она не понимала, почему эти воспоминания причиняют ей одновременно радость и боль, скрытой угрозой сдавливают горло. Она резко поднялась из кресла и увидела растянувшегося на кушетке мужа Лоры, который, заметив ее, торопливо сел и хотел было встать. За весь вечер он не проронил ни слова, за исключением одной, сказанной скороговоркой фразы в ответ на утверждение Алана о своем полном равнодушии к политике. Настоящий мужчина должен интересоваться тем, что происходит в мире. Но эта фраза потонула в общем гомоне. Она улыбнулась ему и жестом попросила не вставать. Он пробормотал: «Извините, я вас не заметил. Не хотите ли чего-нибудь выпить?» Она отказалась. В гостиной так накурили, что не продохнуть. «Это вы читаете Лесажа?» Он, в свою очередь, улыбнулся и пожал плечами. Эти книги подбирал архитектор-оформитель. У Лесажа, кажется, красивый переплет. Быть может, когда-нибудь, зимним вечером, я смогу, наконец, почитать эти книги, усевшись у камина с доброй трубкой и верным псом возле ног. А сейчас нет времени. Да вы много работаете? Да. Весь день считаю, принимаю решения, разговариваю по телефону. Хорошо, что у нас есть загородный дом, где можно отдохнуть от городской суеты. Лора сказала, что это единственный ее приют. Да? Он произнес это с такой иронией, что она рассмеялась. «Здесь мы можем подумать о себе», — начал декламировать он. «Ощутить течение времени. Рядом лужайки, на которых никто не отдыхает, цветы, которые выращивает садовник. Здесь запах земли, навевающий тихую осеннюю грусть». Она присела рядом с ним. Он выглядел как 60-летний ребенок. Лицо его было пухлым и в то же время морщинистым. За стеклами очков живо блестели глаза. «Не обращайте на меня внимания. Я, наверное, перепил коньяка. Всякий раз, когда моя жена принимает в этом доме гостей, я налегаю на коньяк, чтобы заглушить вкус проклятых яиц, которые не устают нести наши куры. Говорят, это лучшая порода». Либо он чересчур пьян, либо очень несчастлив. Впрочем, не исключено, что он весельчак, — подумала Жозе. Ей больше было по душе последнее предположение. «Вам очень надоедают гости Лоры?» «Да нет, что вы. Как правило, меня здесь не бывает. Я все время в разъездах. Например, я слышал о вас еще лет 5 тому назад, а увидел только сейчас. О чем весьма сожалею. Вы так очаровательны». Он сопроводил свою последнюю фразу легким почтительным поклоном и сразу же добавил: «И муж у вас удивительно хорош собой. У вас должно быть очень красивые дети». «У меня нет детей». «Тогда у вас будут прелестные крошки. Мой муж не хочет иметь детей», — отрезала Жозе. На минуту воцарилось молчание. Она пожалела, что произнесла эти слова, слишком быстро проникла с доверием к этому человеку. Он боится, что вы их предпочтете ему, — твердо сказал он. — Почему вы так считаете? — А ведь это яснее ясного. Он смотрит только на вас. Моя жена только на него. А вы ни на кого не смотрите. — Милое трио получается, — сухо сказала она. — Милый квартет, если учесть, что я смотрю только на курс акций. Они взглянули друг другу в глаза и не смогли удержаться от смеха. — И вас это устраивает? — спросила Жозе. — Послушайте, мадам, я достиг того счастливого возраста, когда любят лишь тех, кто делает вам добро. Обратите внимание, я говорю тех, кто делает вам добро, а не тех, кто не причиняет вам зла. К первым я отношу людей, уважающих вас как личность. Вы поймете это позже. Извините, мой бокал уже давно пуст. Он поднялся, и она последовала за ним в гостиную. Они остановились в дверях. Алан сидел в ногах Лоры, которая смотрела на него так жадно, так нежно, что Жозе невольно отпрянула назад. Алан поднял на них глаза и лукаво подмигнул жене, заставив ее покраснеть. Она была испугалась, что муж Лоры заметит этот взгляд Алана, но тот уже направлялся к бару. Ей совсем не хотелось подыгрывать Алану. Она прямо сказала ему об этом вечером в спальне, когда он ходил по комнате взад и вперед, язвительно вспоминая ухаживание Лоры. «Мне не по душе твои забавы. Нельзя так потешаться над людьми, кто бы они ни были». Он остановился. «Мне кажется, раньше ты так не думала. Ты часто бывала здесь прежде?» «Не часто». «С кем?» «С друзьями». «Вдвоем? Или вас было много?» «Я же сказала, с друзьями». «Ты никогда мне не рассказывала об этом доме в департаменте Во. Я смог заставить тебя вспомнить о море, горах, о городе, но я ничего не слышал о загородных местах. Почему же?» Она зарылась лицом в подушку. Когда ей стало не хватать воздуха, она осторожно подняла голову. Алан не отрывал от нее глаз. «Не волнуйся, я сам все узнаю». «От Лоры? За кого ты меня принимаешь?» «От тебя, душа моя, и очень скоро». Он и не предполагал, что именно так оно и будет. И все же было что-то странное в поведении Лоры. Она как будто бросала кому-то вызов. Когда Жозе вышла к завтраку без мужа, который задержался в спальне, Лора шумно ее приветствовала, а потом принялась расхваливать Алана. «Алан еще в постели? В сущности, он еще ребенок, которому надо как следует выспаться. Как бывают очаровательны эти молодые американцы. Когда их узнаешь, кажется, что они только что родились. Вам кофе? Чай. У вас не было такого впечатления, когда вы познакомились с Алланом? Как будто человек еще совсем не жил. Как будто до вас у него не было женщин. Все было несколько иначе», — полусонно ответила Жозе. «Одна беда», — продолжала Лора, не замечая настроения Жозе. «Они полагают, что все люди похожи на них, а ведь у нас в старой доброй Европе...» Остальное Жозе пропустила мимо ушей. Она отвела от Лоры глаза и протянула руку к поджаренному хлебу. «Позже, После утренней оздоровительной прогулки, во время которой Лора не отпускала руку Алана, идя с ним немного впереди, слегка ошалевших от свежего воздуха гостей, Жозе пыталась понять, к чему же все-таки клонит хозяйка дома. Они сидели в креслах на залитой солнцем лужайке возле самого крыльца, пили фруктовый сок, и Жозе размышляла над фразой Жан-Пьера Дора про траву, на которой сроду никто не отдыхал, когда явно взволнованная Лора поднялась со своего места. «Я забираю у вас Алана. До обеда мне хочется показать ему чудесную мансарду». Она произнесла это, не сводя глаз с Жозе, которая улыбнулась ей в ответ. «Вас, Жозе, я не приглашаю. По-моему, вы уже там были». Жозе еле заметно кивнула. Именно в этой мансарде 4 года назад Лора застала ее и Марка. Тогда не было конца шуткам по поводу этой милой мансарды. А теперь Лора явно хотела ее припугнуть. Жозе побледнела от захлестнувшего ее гнева, и молодой художник, который до сих пор хранил молчание, предложил ей бокал портвейна и при этом так понимающе улыбнулся, что это окончательно вывело ее из себя. «Вы говорите о той самой мансарде, где я занималась любовью с Марком?» — спокойно спросила она. Воцарилась гробовая тишина. Жозе повернулась к Алану. «Не помню, говорила я тебе о нем или нет. Я имею в виду Марка. Мне было тогда 20 лет. Подробности ты можешь узнать у Лоры». Одна из молодых женщин, будучи не в силах что-либо сказать, начала хохотать. К ней присоединился художник. «Кто только не терял в этом доме голову!» — весело сказал он. «Воистину, райская обитель!» «По-моему, ваше сравнение слишком натянуто. Зло выдавило из себя Лора. И если Жозе теряла здесь голову, то я об этом, слава богу, ничего не знаю. Если моя жена и теряла когда-то голову, то это касается только ее», — ласково произнес Алан и наклонился, чтобы поцеловать Жозе в волосы. «Он меня сейчас укусит», — вдруг подумала она, и, представив себе, сколько вопросов, сколько скандалов повлечет за собой ее выходка, в изнеможении закрыла глаза. Глупо все получилось. Алан улыбался ей. У него был такой блаженный вид, что невольно закрадывалось сомнение в здравости его рассудка. Нет, она должна уйти от него, пока не поздно, пока не случилось чего-нибудь страшного. Она продолжала сидеть в своем кресле. Точно так же в кино она была не способна уйти из зала до конца сеанса.